Следующий отрывок почти полностью соответствует духу и стратегии трансактного анализа. «Три превращения духа называю я вам. Как дух становится верблюдом, львом верблюд, и, наконец, ребенком становится лев. Много трудного существует для духа сильного и выносливого, который способен к глубокому почитанию, ко всему тяжелому и самому трудному стремится сила его. Что есть тяжесть, — вопрошает выносливый дух, становится, как верблюд, на колени и хочет, чтобы хорошенько навьючили его. Что есть трудное, — так вопрошает выносливый дух, — скажите, герои, чтобы я взял это на себя и радовался силе своей. Не значит ли это унизиться, чтобы заставить страдать свое воскомерие? Заставить блистать свое безумие, чтобы осмеять свою мудрость? Или это значит бежать от своего дела, когда оно празднует свою победу? Подняться на высокие горы, чтобы искусить искусителя? Или это значит питаться желудями и травой познания и ради истины терпеть голод души? Или это значит больным быть и отослать утешителей, и заключить дружбу с глухими, которые никогда не слышат, чего ты хочешь? Или это значит опуститься в грязную воду, если это вода истины, и не гнать от себя холодных лягушек и теплых жаб? Все самое трудное берет на себя выносливый дух, подобно навьюченному верблюду, который спешит в свою пустыню, спешит и он в свою пустыню. Но в самой уединенной пустыне совершается второе превращение. Здесь львом становится дух. Свободу хочет он себе добыть и господином быть в своей собственной пустыне. Своего последнего господина ищет он себе здесь. Врагом хочет он стать ему и своему последнему богу. Ради победы хочет бороться он с великим драконом. Кто же этот великий дракон, которого дух не хочет более называть господином и богом? Ты должен, называется великий дракон. Но дух льва говорит, я хочу. Чешуйчатый зверь, ты должен, искря с золотыми искрами, лежит ему на дороге, и на каждой его чешуе блестит, как золото, ты должен. Тысячелетние ценности блестят на этих чешуях, и так говорит сильнейший из драконов. Ценности всех вещей блестят на мне. Все ценности уже созданы, и каждая созданная ценность — это я. Поистине, я хочу не должно более существовать, так говорит дракон. Братья мои, к чему нужен лев в человеческом духе? К чему не удовлетворяет навьюченный зверь, воздержанный и почтительный? Создать новые ценности — этого не может еще лев. Но создавать свободу для нового созидания — это может сила льва. Завоевать себе свободу и священное нет даже перед долгом, для этого, братья мои, нужно стать львом. Завоевать себе право для новых ценностей — это самое страшное завоевание для духа выносливого и почтительного. Поистине, оно кажется ему грабежом и делом хищного зверя. Как свою святыню любил он когда-то, ты должен. Теперь ему надо видеть даже в этой святыне произвол и мечту, чтобы добыть себе свободу для любви своей, нужно стать львом для этой добычи. Но скажите, братья мои, что может сделать ребенок, чего не мог бы даже лев? Почему хищный лев должен стать еще ребенком? Дитя есть невинность и забвение, новые начинания, игра, самокатящееся колесо, начальное движение, святое слово самоутверждение. Да, для игры созидания, братья мои, нужно святое слово утверждение. Своей воли хочет теперь дух, свой мир находит потерявший мир. Три превращения духа назвал я вам, как дух стал верблюдом, львом верблюд и, наконец, лев ребенком.